313. Много неблагодарности. Советую вам на будущее запасаться терпением и против неблагодарности и невежества. Чужие часто заботливее. Потому мы прежде всего отмечаем людей по признаку признательности.